Пролог. 1977 год. Москва. «Мама, мама! Почему это дядя так одет? Жарко же, мама!» Пухленькая, светленькая девочка лет 8 в зеленом платье в черную клеточку, с забавными ямочками на кругленьких щечках, слегка тронутых румянцем, моргала длинными пушистыми ресничками. «Мама, ну почему? Давай скажем ему, что он простудится. Нельзя одеваться тепло, когда жарко. Он вспотеет и заболеет. Правда, мамочка?» Она дергала за руку красивую женщину с белокурыми волосами, уложенными в высокую прическу. «Мама, скажи ему! Мама!» Женщина бросила взгляд на худого молодого человека лет 30, облаченного, несмотря на жару, в длинный плащ и шляпу, и безучастно стоявшего возле столба на остановке, кишевшей людьми. Его лица она не разглядела, да и не стремилась к этому. «В автобус мы не попадем», — пронеслось у нее в голове. «Господи, сколько же ждать следующего?» «Мама, мама, скажи ему!» — ныла дочка. Дама слегка дотронулась до головки дочери, украшенный огромным зеленым искрящимся бантом, похожим на гигантскую бабочку Махаон. «Леночка, может быть, дядя болен? И потом некрасиво приставать к незнакомым. Он уже достаточно взрослый, чтобы самому решать, как одеваться». «Ну, если ты так считаешь», — произнесла Лена, подражая матери, и дернула плечиком. «Да, наверное, ты права». Она переключилась на крошечную облезлую баллонку, врывавшую поводок у пожилой женщины с огромной авоськой в руках. «Мама, а купи мне песика?» «Этот вопрос мы, кажется, уже обсуждали», — отозвалась мать, поправляя без того идеальную прическу. «Если ты готова вставать посреди ночи и идти гулять со своим питомцем, папа подарит тебе щенка. Если же нет, и вся работа пойдет на мои плечи, ни о каких животных не может быть и речи». Я сказала! Девочка так сильно дернула руку женщины, что та пошатнулась и открыла рот ярко обведенной помадой, чтобы утихомирить ребенка. Но тут же передумала, увидев подходивший автобус. Толпа ринулась к нему, как стадо бизонов. Мужчины, забыв об элементарной вежливости, работали локтями, наступали женщинам на ноги, пробираясь к дверям. Обдавая даму едким запахом пота, они не пытались пропустить ее вперед. «Быдло!» — брезгливо заметила она. «Самое натуральное быдло! Понаехали из деревни! Будто столица резиновая! Лимита!» Она тащила дочку, чтобы толпа, штурмовавшая автобус, не покалечила ее. «Мама, мы не успеем!» — удивленно сказала Лена. Дама махнула рукой. «Ничего, подождем другой. Он придет более пустой, вот увидишь». «Ну, я хочу домой!» — заупрямилась девочка. «Я устала, ножки болят». Она рванулась вперед, потащив за собой мать, но автобус уже тронулся с места, оставив кучку недовольных, переругивавшихся людей. «Мама, смотри, что это?» Лена нагнулась и подняла с тротуара что-то блестящее. «Это колечко, мама!» Женщина взяла драгоценность и поднесла ее к большим голубым глазам. Последние лучи заходящего солнца осветили ее, как на выставке, позволяя разглядеть каждый камешек. Это был огромный старинный перстень. Дама поняла, что он старинный, потому что такой причудливой формы она никогда не видела, разве в кино. Большой рубин сиял, как капля крови, отбрасывая красноватые отблески. Крошечные бриллианты, откамлявшие его, как диадема головы принцессы, играли всеми цветами радуги, от ярко-красного до фиолетового. «Какое чудо!» — вырвалось у нее. Женщина хотела опустить драгоценность, словно с неба упавшую ей в руку, как чей-то дар, не Божий. Она не верила ни в Бога, ни в дьявола. в сумочку, но порядочность взяла свое. «Граждане!» — громко обратилась она к остаткам толпы, высматривавшей следующий автобус. «Кто обронил кольцо?» На ее счастье люди попались честные. Они устало глядели на перстень, морщились и качали головами. «Надо бы в милицию», — подсказала пожилая хозяйка баллонки, наконец утихомирившая животное, и, поддерживая ногой авоську, набитую до отказа, добавила. «Или в бюро находок. Хозяин ведь первым делом туда заявится». «Да, спасибо», — согласилась дама. «Я так и сделаю». Она опустила кольцо в сумочку и потянула дочь за руку. «Этот чертов автобус мы так и не дождемся. Поедем на такси». «На такси?» — удивилась Леночка. «Мама, я не ослышалась? На такси? Ты всегда говорила, что это дорого». «Сейчас я устала и хочу поскорее лечь спать», — отозвалась мать. Девочка захлопала в ладоши. «Ура! Ура!» Ведя дочь к стоянке такси, женщина решила, что ни в какую милицию она не пойдет. Этот перстень, так неожиданно свалившийся на них, останется у нее. Мужу она, конечно, ничего не скажет, зная его щепетильность. Он немедленно разовьет бурную деятельность и отыщет владельца кольца, а ей в утешение подарит другое, возможно, самое красивое и дорогое в ювелирном. Но ей не нужно другое. Только это. Рубиновое чудо, некогда украшавшее холеные пальцы какой-нибудь знатной дамы, будет покоиться в тайнике, дожидаться своего часа. Кто знает, может быть, она так его и не наденет. Однако драгоценность всегда пригодится на черный день. Черный день. Пока ничто его не предвещает. Но мало ли. В тот момент дама была недалека от истины.